Глава 8. Поминки для Виктора начались с того, что его обыскали. Вытащили все из карманов, сложили в кулек и унесли. Потом кивнули ему на дверь, мол, проходи. Большая часть гостей посидела недолго за длинным столом в просторной гостиной с горящим камином, выпили за упокой и разошлись. Осталось человек 8. К этому времени Виктор уже понял, что Сергей Павлович здесь хозяин, что покойный был мужем его дочери, Наташи, которая сидела тут же за столом. Чем занимался покойный, так и осталось неизвестным. Из случайных разговоров стало ясно, что погиб он на охоте от слепого выстрела. Просто несчастное стечение обстоятельств. Рядом охотились выпившие военные. Один из них и пальнул по покойному, не разглядев через листву, что это человек, а не лось. «Ничего, несчастных случаев у нас на всех хватит», — проговорил Сергей Павлович, выпивая очередную рюмку гетьмана. Потом один из обыскивавших Виктора охранников зашел в зал, первым делом нашептал что-то на ухо седому хозяину. Виктор сразу понял, что речь шла о нем, так как хозяин тут же посмотрел в его сторону. Потом охранник подошел к Виктору и вернул содержимое его карманов. Просто передал ему кулек, куда Виктор не преминул тут же заглянуть. Все оказалось на месте, и доллары, и письмо от банкира, и кредитка, и 2 паспорта, польский и украинский. Напротив сидела женщина лет 40, в обтягивавшем ее хрупкую фигуру черном жакетике. Кто она и как ее звать, Виктор не знал. Его здесь никому не представили, но, впрочем, особого удивления по поводу своего присутствия здесь среди поминавших он не заметил. Несколько скудных слов о покойном сказал сам хозяин. Потом поднимались еще 2 мужчин. Стесняясь своего косноязычия, они быстро проговаривали какие-то банальности, заканчивавшиеся неизменным «пусть земля ему будет пухом». В какой-то момент уже изрядно охмелевший Сергей Павлович сказал: «Скучно сидим». И тут же, вычленив строгим взглядом одного из сидевших за столом охранников, дал ему задание поехать на Крещатик и привезти музыку из перехода. Виктор уже тоже выпил немало. Закусывал он только голубцами. Блюдо с голубцами стояло прямо перед ним. Услышав о музыке из перехода, он удивился. Но все разъяснилось довольно скоро. Минут через 40 охранник вернулся. Вернулся не один, привел с собой смущенного, небритого парня с гитарой. Парень был слегка помятый, лицо его отличалось бледностью, и в глазах горел какой-то нездоровый огонек. Он лихорадочно осмотрелся в просторной гостиной, взгляд его застыл на столе. «У нас тут горе», — сказал ему громко Сергей Павлович, и парень вздрогнул, скинул голову, посмотрел на хозяина. «Ты грустные песни знаешь?» — продолжил хозяин. Парень кивнул. Охранник поднес ему стопку водки и кусочек черного хлеба. «Ну, давай!» — скомандовал Сергей Павлович. «Вон там, перед камином, встань и пой!» «На небе голубом горит одна звезда», — запел парень шершавым голосом. Сергей Павлович улыбнулся, кивнул сам себе и налил водки. Потом со стопкой водки в руке подсел к Виктору. «Тебе тут с нами не скучно?» «Нет», — ответил Виктор. «Это хорошо. Ты, я вижу, человечек интересный. Скоро в Москву поедешь?» Виктор понял, что охрана прочитала письмо банкира своей жене и доложила шефу. «Чуть позже поеду. Сначала надо пингвина Мишу отыскать». «Знаешь, давай я помогу тебе найти твоего Мишу, а ты, раз уж все равно курьерничаешь, отвезешь туда кое-что и для меня. Добро? Раз тебе такие люди доверяют, значит, ты парень надежный, а это редкость». «Тогда, может, вы узнаете, что с Лешей произошло?» — попросил Виктор, почувствовав, что этот человек действительно многое может. «Узнаю, узнаю я про твоего Лешу», — кивнул он, поднимая стопку. «Ну, давай, за знакомство». Виктор протянул свою стопку навстречу его стопке, хотел чокнуться, но Сергей Павлович отрицательно мотнул головой. На поминках не чокаются. Выпили молча и залпом. «Еще поговорим!» Сергей Павлович поднялся и вернулся на свое место. Гитарист из перехода пел очередную песню, в этот раз про трудную судьбу наркомана. Время незаметно подкатилось к вечеру, за окнами стемнело. В голове у Виктора, правда, стемнело раньше, и он просто заснул. Хорошо, что перед тем, как опустить голову на стол, успел отодвинуть тарелку с недоеденными голубцами. Разбудил его охранник. Пьяными сонными глазами Виктор обвел комнату, остановил взгляд на потухшем камине и понял, что за столом больше никого нет. Охранник отвел его на третий этаж в маленькую мансардную комнатку. Там стоял красный подростковый диванчик, накрытый полосатым черно-красным пледом. Виктор тут же, не раздеваясь, улегся, накрылся пледом и опять провалился в сон. Посреди ночи стало ему жарко. Он поднялся и открыл маленькое окошко. Снова лег. Через какое-то время услышал сквозь сон, как кто-то громко разговаривает во дворе. Поднялся, подошел к окну, но окошко было мансардным и смотрело под углом в 45 градусов в темное ночное небо. Правда, слова вдруг стали различимы. «Только сделай так, чтобы он не обиделся», — прозвучал голос седого хозяина. «Гарантирую», — ответил незнакомый молодой голос. Потом завелся двигатель, и было слышно, как машина уехала. Законное пространство успокоилось, ни шумов, ни голосов. Но Виктор застыл в каком-то неудобном, полубодром состоянии. Почувствовал, что в горле пересохло, включил свет, осмотрелся неуверенным, заторможенным взглядом. Осмотрел себя и, поняв, что он до сих пор одет, решил спуститься, найти кухню и выпить воды. Выходя из мансардной комнатки, оглянулся, пытаясь запомнить свои двери, прошелся коридорчиком до довольно крутой деревянной лестницы, спустился на второй этаж. Там лестница была уже пошире. На первом этаже Виктор сначала попал в уже знакомую просторную гостиную с камином, потом нашел кухню. Через незанавешенные кухонные окна внутрь падал рассеянный свет уличного фонаря. Взгляд Виктора мгновенно упал на двухметровый холодильник, подошел, открыл верхнюю дверцу, и тут же вспыхнувшая внутри холода лампочка вылила озеро желтого света на кухонный пол. Виктор на мгновение зажмурился, потом внимательно осмотрел полки, вытащил картонную упаковку апельсинового сока и банку тоника. «Закрой свет!» — раздался вдруг рядом за спиной уставший голос. Виктор обернулся и увидел в противоположном углу кухни уличного гитариста, певшего прошлым вечером грустные песни. Он сидел за маленьким угловым столиком, перед ним стояла открытая консервная банка, рядом стояла бутылка водки и стопка. «Ну тебя же как человека просят!» — повторил он. Виктор закрыл холодильник и снова оглянулся. Теперь парня он не видел. Надо было ждать несколько минут, пока глаза снова свыкнутся с полумраком кухни. В том углу, где сидел гитарист, вспыхнула спичка. Вспыхнула и погасла, оставив вместо себя подвижный огонек папиросы. «Жрать хочешь?» — спросил парень после паузы, сделав акцент на первом слове. «Пить», — ответил Виктор. Он нашел стакан и сделал себе сок с тоником. Принюхался, удивляясь отсутствию запаха табачного дыма. «Присаживайся!» — снова зазвучал голос парня. «Выпьем!» Виктор взял стул, уселся напротив гитариста, поставил перед собой стакан. Парень поднял бутылку водки, налил себе, потом долил в стакан Виктора. «Хороший домишко», — сказал парень, — «и холодильник забит. Можно месяц жрать. Там в морозильнике вообще хрен знает что. Одной мороженой рыбы видов пять. Раки, креветки. Хорошо быть депутатом». «Каким депутатом?» — — удивился Виктор. «Каким-каким? Всенародно избранным!» Парень поднял стакан. «Давай за него выпьем. Классный мужик, безотказный. Я в шутку у него косячок попросил, а он и вправду принес». И парень показал свою крученую папироску. Виктор понял, почему на кухне не пахнет табаком. «А с чего ты взял, что он депутат?» «Во-первых, богатый, значит, депутатство по карману. А во-вторых, там в туалете, прямо над унитазом, его предвыборный плакат с обещаниями. Я как раз блевал, а потом голову поднял, лучше стало. Смотрю, а он на меня, прямо со стены». Виктор ощутил смутное беспокойство. Что-то из сказанного гитаристом задело его. Он глотнул своего коктейля, в котором теперь больше всего ощущалась водка, поднялся на ноги и снова подошел к холодильнику. «Зажмурься», — посоветовал он гитаристу и открыл дверцу морозильной камеры. Взгляд упал на две полки с забитой мороженой рыбой и океанской экзотикой. Виктор задумался. Ему вдруг подумалось, что эта рыба на самом деле для Миши, а Миша где-то рядом, словно прячут пингвина от него специально. Но потом Виктор опустил взгляд на нижние полки и увидел такое же обилие замороженного мяса, куриц, уток, рябчиков и вообще что-то очень странное в самом низу. Виктор опустился на колени, наклонился. От удивления у него раскрылся рот. На самой нижней полке лежали две замороженные черепахи. В недоумении Виктор поднялся, захлопнул дверцу, вернулся за столик. «Ну, как тебе?» — спросил гитарист. «Тебя как звать?» «Игорь». «Ты не знаешь, Игорь, а депутаты черепах едят?» «А ты уже обкурился?» — хохотнул гитарист. «Ха-ха, черепах! Я вон месяц назад, когда сбежал, несколько дней ежиков в лесу ловил и жарил». «Откуда это ты сбежал?» «Из армии». «И не боишься играть в переходах? Ведь заловят». «Не заловят», — твердо сказал Игорь. «Я ж сбежал из российской армии, из Белгорода. А играю в незалежных украинских переходах. Теперь я за границей». «Да», — согласился Виктор. «Теперь ты иностранец, а с виду и не скажешь. А ежики вкусные?» «Нет. Но у меня соли не было, понимаешь? Если с солью, наверное, лучше бы пошли». «Да, наверное, мне уже пора», — задумчиво проговорил гитарист, снова наливая водку в свой стакан. «А с тобой за концерт расплатились?» «Да нет, я стеснительный. Спрашивать было неудобно. Так я уж сам тут кое-что взял вместо денег». Игорь поднялся с трудом, вздохнул. Притушил об столик окурок. «Так, где моя гитара?» — спросил он, осматривая пол. «А, вот она, родимая». Наклонился, взял гитару в руки, и вдруг кухня осветилась фарами въехавшего во двор автомобиля. Гитарист сразу присел на пол. Виктор тоже наклонился к столу, потом обернулся к окну и понял, что его все равно не видно. Подошел, выглянул наружу и увидел, как из джипа двое уже знакомых охранников вытаскивают и складывают на выложенную кирпичами дорожку небольшие, но, очевидно, тяжелые картонные коробки, перевязанные веревкой. Через пару минут во двор вышел хозяин дома, переговорил с охранниками, потом вернулся в дом. И тут немое кино законной ночной жизни превратилось в звуковую дорожку без изображения. По коридору мимо кухни простучали шаги. Виктор напрягся, замер, шаги затихли, но вскоре опять раздались за кухонной дверью. И сама дверь вдруг открылась, щелкнул выключатель, и зажегся свет. И оба, Виктор и Игорь, зажмурились. Сергей Павлович только мгновение, кажется, был удивлен, увидев ночных кухонных гостей, окинул взглядом кухню, оценил обстановку. «Не спится?» — спросил, явно не ожидая никакого ответа. Потом остановил взгляд на Игоре. «Концерт закончен, жизнь продолжается», — проговорил он, Роясь рукой в кармане помятого белого пиджака, выудил из кармана несколько смятых купюр, профессиональным жестом картежника развеерил их, выбрал две по 50 гривен и протянул Игорю. «Можешь идти». Игорь взял деньги. На лице промелькнула шаловливая улыбка. Он поднял гитару с пола. «Если надо, я могу еще как-нибудь спеть». «Не дай бог», — ответил Сергей Павлович. «Иди, дорогой». Игорь выпятился из кухни. Хозяин перевел взгляд на Виктора. «А ты присаживайся, поговорим». Они уселись за угловой столик. Несколько минут молчали. Потом Сергей Павлович сообщил, что узнал много интересного о его, Виктора, прошлых делах. И снова замолчал, наблюдая за Виктором, словно проверяя его реакцию. Из прошлых дел он, правда, назвал только дела газетные, крестики, и упомянул какого-то Селиванова, под крышей которого вроде бы и работал Виктор, про похороны с пингвином и слова не сказал. Пауза затягивалась. Виктор молчал. Сергей Павлович поднялся, сварил кофе, поставил на столик две чашки и сахарницу. «Не стесняйся», — произнес он мягким голосом. «Все у тебя будет хорошо. И в Москву поедешь. Только чуть позже». Виктор встрепенулся, посмотрел на хозяина внимательно. «Не бойся, действительно будет хорошо. А вот Селиванова у тебя больше нет. Его, увы, вообще больше нет. То есть ты остался без крыши. И если пойдет дождь, а еще хуже град, то сам понимаешь». Виктор бросил в кофе ложку сахара, размешал, пригубил, вздохнул. Алкоголь выветривался из головы. Выветривался медленно, но тут же на его место приходила уже не физическая тяжесть, а душевная. Он словно уже оплакивал свою свободу, которой по-настоящему и насладиться не успел. Даже просто не осознал, потому что даже не дошел до нее. Всего несколько шагов в неверном направлении, и все. Чужая смерть, похороны без пингвина, любопытство и плен. Вот такая наивная и легкая цепь событий. «Человеку много не надо», — снова заговорил Сергей Павлович. «Немного еды, немного денег и домик. Крыша над головой, чтоб как у улитки. Есть такой закон. Закон улитки. Ты маленькая улитка, у тебя маленький домик. Я большая, мне нужен домик побольше и покрепче. Я, может, уже и свой домик перерос. Надо заново строиться. А вот улитка без домика называется слизняк. Знаешь, как к таким относятся и что с ними происходит? Хочешь, я тебе крышу построю?» «Зачем я вам нужен?» — выдавил из себя Виктор. «У вас ведь есть все, вы депутат парламента». «Что ты, какой депутат? Я только кандидат в депутаты, а как только стану депутатом, крыша твоя станет еще прочнее. Да и вообще ты свободный человек. Я тебе просто временную работу предлагаю, понимаешь? Оказывается, хорошо ты о покойных пишешь, а мои ребята даже читают с трудом. Мне такой человек сейчас очень нужен. С фантазией, с запятнанной биографией. Напишешь для меня несколько выступлений перед избирателями, программу. Ты же ближе к избирателям, ты знаешь, что им надо. Это вообще-то не очень важно, но так красивее. А потом, после того, как стану депутатом, все. Езжай в Москву, в Нью-Йорк, в Сантьяго-де-Чили, куда хочешь. А если вас не выберут?» «Неправильный вопрос задаешь. Конкурент у меня человек со шрамом на лице. К тому же почти лысый. Наш народ таких не любит. Кстати, ребята обещали к утру про твоего пингвина разузнать. Хозяин посмотрел на часы. «Через часика два услышим, как там твой Миша. А пока пойди поспи. Умным людям надо спать дольше. Говорят, что сон продлевает жизнь».